65. В том же году Нерон, как полагают, умертвил ядом своих виднейших вольноотпущенников Дерифора, якобы противодействующего его браку с Попеей, и Паллата, который, дожив до глубокой старости, удерживал за собой огромное состояние. Тогда же Роман тайными доносами обвинил Сенеку в сообщничестве с Гаем Пизоном, но Сенека одолел его, ответив изобличением в том же. Это происшествие устрашило Пизона и способствовало возникновению многолюдного и неудачного заговора против Нерона.